Глава вторая. Записи доктора Грена, старший психиатр областной психиатрической лечебницы Роскомона. Здание в ужасном состоянии, хотя насколько все ужасно, мы узнали только после того, как получили отчет инспектора. Трое храбрецов, вскарабкавшихся на древнюю крышу, сообщает, что опорные балки вот-вот рухнут, как будто бы сама макушка нашего заведения стала походить на головы несчастных заключенных, что живут под ней. Хотя заключенных мне следует называть пациентами. Но раз уж это здание было построено в конце XVIII века в качестве благотворительного заведения для целительного приюта и надлежащего исправления скорбных вместилищ мыслей, то слово «заключенный» как-то само приходит на ум. Теперь, правда, остается только догадываться, насколько тут все было целительным и насколько надлежащим. Вообще-то, в середине XIX века в истории таких приютов произошел большой прорыв благодаря революционным идеям некоторых докторов. Смирительные рубашки применяли с умом, а хорошее питание, физические нагрузки и упражнения для умственного развития полагали залогом успеха, что, собственно, стало рывком вперед по сравнению с порядками, царившими в Бедламе, где воюющих и рычащих существ приковывали цепями к полу. Потом, правда, все снова пришло в упадок, и ни одна чувствительная душа не возьмется описать все, что творилось в ирландских лечебницах в первую половину прошлого века. Клиторидэктомия, погружение в ледяную воду, инъекции. Прошлый век был, что называется, моим веком, поскольку на исходе его мне исполнилось 55. А в этом возрасте трудно всем сердцем и помыслами обратиться к веку новому. Или мне так казалось? До сих пор кажется. Увы, теперь мне почти 65. Раз уж здание так отчетливо принялось стареть, придется нам его покинуть. В местном отделе здравоохранения говорят, что новое здание откроется тотчас же. Может, это и правда, а может, просто пустая болтовня. Но что делать до тех пор, пока мы точно не будем уверены, что нам дадут новое здание? И как, если уж задаваться более философскими вопросами, мы сможем выдернуть отсюда пациентов, чья ДНК, вероятно, давно въелась в стены этого помещения? Эти вот 50 доисторических женщин в центральном корпусе, они такие старые, что сам их возраст стал чем-то вечным, беспрерывным. Так давно не встают с постели, так обросли пролежнями, что куда-то их перевозить уже само по себе насилие. Наверное, я никак не могу смириться с мыслью, что придется переезжать. Вполне разумно, если учесть, что вопрос пока на стадии обсуждения. Как-нибудь справимся, конечно, и с неразберихой, и с потрясениями. Сестры и санитары, впрочем, тут тоже давно стали частью здания, как летучие мыши на чердаке и крысы в подвалах. Этим-то имя, как я понимаю, легион. Хотя, слава богу, крыс я видел только один раз, когда горело восточное крыло. По нижним этажам носились маленькие темные тени, которые выскакивали и неслись за изгородь на кукурузные поля. Когда они убегали, свет пожара окрашивал их шкурки в причудливый рыжеватый оттенок. Уверен, они слышали, как пожарные дали отбой, и потом под покровом новой тьмы прошмыгнули обратно. Итак, переехать когда-нибудь все-таки придется. По новому законодательству я обязан определить, кого из пациентов можно вернуть в общество, что бы это, черт подери, не значило, и к каким категориям отнести всех прочих пациентов. Многих из них, конечно, Поразит даже новая обстановка, свежая штукатурка, хорошая звукоизоляция и центральное отопление. Уверен, им будет не хватать даже стенаний ветра, слышных и в безветренные дни. Кстати, как это возможно? Наверное, из-за вакуума, который возникает на границах холодных и прогретых частей здания, как легчайшего аккомпанемента их снов и так называемых припадков. Несчастные стариканы в черных костюмах, которые больничный портной скроил давным-давно, они не столько сумасшедшие, сколько дряхлые и бездомные. Живут себе в западном крыле, самой старой части здания, будто ветераны позабытых войн, которые не будут знать, куда приткнуться, покинув эту раскоманскую глушь. Однако все это вынуждает меня взяться за дело, которое я чересчур долго откладывал. Установить обстоятельства, что привели к нам некоторых пациентов, и понять, не очутились ли они здесь, а такие трагические случаи, увы, известны, по социальным, а не по медицинским показаниям. Уж не такой я дурак, чтобы думать, что все местные так называемые безумцы и впрямь безумны, или страдали безумием, или обезумели до того, как попали сюда и подхватили сумасшествие как своего рода заразу. Всезнающая общественность, или скорее общественное мнение, отраженное в газетах, не особенно вдаваясь в подробности, полагает, что такие люди заслужили свободу и жизнь на воле. Быть может, оно и верно. Только создания, которые так долго сидели в заперти, могут счесть свободу и вольную жизнь довольно затруднительными приобретениями, как все эти страны Восточной Европы после падения социалистической системы. Да и я тоже ощущаю в себе странное нежелание отпускать кого-либо из них. Что это? Страдания сторожа в зоопарке? Освоятся ли мои полярные мишки на Северном полюсе? Такие мысли мне, конечно, чести не делают. Ну, поживем, увидим. В частности, мне придется заняться моим старым другом миссис Макналти, которая старше всех не только в клинике, но и во всем Роскомоне. А может статься, что и во всей Ирландии. Она уже была старой 30 лет назад, когда я приехал сюда, хотя в то время энергии в ней было, ну не знаю, как в природной стихии. Личность она примечательная. И несмотря на то, что зачастую и я вижу с ней лишь мимоходом, а то подолгу и вовсе к ней не заглядываю, я всегда помню о ней и стараюсь о ней справляться. Признаюсь, для меня она своеобразная точка опоры. Она здесь с незапамятных времен и для меня олицетворяет не только наше заведение, но и каким-то удивительным образом мою историю, всю мою жизнь. Как там у Шекспира? Звезда, которую моряк определяет место в океане. Примечание. Шекспир. Сонет 116. Перевод Самуила Маршака. Конец примечания. Которое я определял наши с бедняжкой Бет семейные сложности, мои периоды уныния и внезапной меланхолии, мои мысли о том, что ничего у меня не выходит, мое то, мое сё, и, наверное, мою приветливую глупость. Пока все вокруг меня неотвратимо менялось, она оставалась прежней, разве что становясь годами более тонкой и хрупкой. Ей ведь уже 100. Раньше она играла на пианино в комнате отдыха, и довольно сложные вещицы, джазовые мелодии 20-х и 30-х. Не знаю, где она этому научилась. Помню, она сидит там, волосы распущены, длинные серебристые пряди струятся по спине, на ней кошмарная больничная роба, и выглядит при этом королевой и поразительно прекрасной, хотя ей было тогда уже 70. Она и сейчас довольно красива. А уж представить, как она, наверное, выглядела в молодости, незаурядно, как воплощение всего необычного и даже чужеродного в этом провинциальном мирке. Когда позже у нее развился легкий ревматизм, она этого слова не допускала, ссылалась на то, что пальцы стали негибкие, играть она перестала. И с ревматизмом она могла бы играть неплохо. Но неплохо ее не устраивало, поэтому мы больше не слышали, как мисс Макналти играет джаз. Для порядка стоит записать, что потом пианино, побежденное древоточцами, вывезли на свалку, и в кузов грузовика оно приземлилось с оглушительным немузыкальным звоном. Теперь придется пойти и порасспрашивать ее о том о сём. Из-за этого я необъяснимо нервничаю. С чего бы мне нервничать? Наверное, все потому, что она настолько старше меня. И когда она надолго умолкает, я чувствую себя рядом с ней чрезвычайно покойно, как в обществе пожилого коллеги, перед которым преклоняешься. Да, наверное, в этом-то и дело. Или, как я подозреваю, в том, что я нравлюсь ей так же, как и она мне. Хотя я и не знаю, почему. Я испытываю к ней любопытство, но никогда толком не влезал в ее жизнь, что, наверное, характеризует профессионального психиатра с не самой лучшей стороны. Впрочем, вот так и есть. Я ей нравлюсь. И эту ее приязнь, в смысле само ее состояние, я не хотел бы поколебать ни за что на свете. Поэтому нужно действовать осторожно. Свидетельство Розанны, записанное ей самой. Как бы мне хотелось сказать, что я любила отца так сильно, что не могла жить без него. Но потом подобные уверения окажутся неправдой. Те, кого мы любим, неразделимые с нами люди, уходят от нас по воле Всевышнего или стараниями дьявола. Смерти эти, будто увесистый кусок свинца на душе, и там, где прежде душа была невесомой, в самой нашей сердцевине сокрыто теперь тайное и гибельное бремя. Когда мне было лет 10, отец в приступе образовательного рвения привел меня наверх длинной и узкой кладбищенской башни. Башня эта была одной из прекрасных, стройных и высоких построек, возведенных монахами в страшные и губительные времена. Она стояла в заросшем крапивой уголке кладбища, и никто ее особо не замечал. Всякий, кто рос в Слайго, просто знал, она там есть. Но, вне всякого сомнения, то была драгоценность, выстроенная лишь с тонким налетом цемента меж камней. Каждый камень впитал в себя изгиб башни, каждый камень был уложен на свое место древними каменщиками с идеальной точностью. Кладбище, конечно, было католическая. Но мой отец получил эту работу не из-за своей религии, а потому что в городе все его очень любили, и католики были не против, чтобы могилы им копал пресвитерианец, если это пристойный пресвитерианец, потому что тогда отношения между церквями были гораздо спокойнее, чем нам представляется сейчас, и многие подчас забывают про те уже давно канувшие в лету времена, когда из-за введенных карательных законов католики тоже подвергались гонениям. Про это отец очень любил напоминать. Но в любом случае, там, где есть дружба, религия не помеха. И только гораздо позже это его отличие вдруг сыграло свою роль. А до того я знала, что к нему с чрезвычайной приязнью относится приходский священник, бойко-энергичный человечек по имени отец Гонт, который позже занял очень много места в моей собственной истории, если, конечно, так можно сказать про такого маленького человечка. То было время, когда Первая война только-только закончилась, и, быть может, в тогдашних окопах истории сознание людей то и дело устремлялось ко всякого рода странностям, педагогическим причудам, вроде той, которую в тот день затеял отец. Потому что иначе я не знаю, зачем бы еще взрослый мужчина повел своего ребенка на верхушку старой башни, прихватив с собой сумку, полную молотков и перьев. Весь Слайго с рекой, домами, церквями распростерся у подножия башни, ну или так оно казалось из маленького окошка на верхушке. Пролетающая птица, наверное, могла видеть, как оттуда пытаются одновременно высунуться два оживленных лица. Я вся тянусь на цыпочках. Моя макушка задевает подбородок отца. «Розанна, милая, я уже брился утром. Тебе не удастся побрить меня еще раз своей золотой головкой». И правда, у меня были мягкие волосы, прямо как золото. Золото тех древних монахов. Желтые всполохи цвета, как в старых книжках. «Папочка», — сказала я, — «ну, пожалуйста, распожалуйста, брось скорее молотки и перья вниз, и посмотрим, что будет». «Ух», — ответил он, — «что-то я притомился, пока карабкался сюда. Давай-ка взглянем разок на Слайго, прежде чем перейдем к нашему эксперименту». Он специально поджидал безветренной погоды. Хотел наглядно доказать мне старинную теорию. Все вещи падают вниз с одинаковой скоростью. «Теоретически», — сказал он, — «все вещи падают вниз с одинаковой скоростью. И я тебе это докажу. И себе тоже». Мы сидели у шипящих углей нашего камелька. «Все, может быть, и падает, как ты говоришь, с одной скоростью», — вклинилась мать из своего угла. «Да вот только мало что подымается». Не думаю, что это была шпилька в его адрес. Так, обычное замечание. В любом случае, отец взглянул на нее с тем превосходным спокойствием, которым она владела в совершенстве и которому он научился от нее. Как странно сидеть в сумеречной комнате и писать все это, царапать слова синей шариковой ручкой, и в то же время где-то там, за глазами, в сумерках моей головы, видеть, как они говорят и живут, будто это они настоящие, а я всего лишь иллюзия. И в тысячный раз сердце мое вздрагивает при воспоминании о том, какая она красивая, какая ладная, милая и сияющая, и какой у нее саутгемптонский выговор, как галька на пляже, которую шорохом ворошат волны, мягкий звук, что звучит в моих снах. Правда и то, что когда я дерзила, когда ей казалось, что мой путь отклоняется от замысленного ею, даже в мелочах, то меня ждала порка. Но в те времена детям всегда за что-нибудь попадало. И вот наши с отцом головы елозят туда-сюда. Лица втиснуты в старинную раму монашеского смотрового окошка. И какие только давние лица не выглядывали отсюда. Вот монахи потеют в своих рясах, пытаются разглядеть, нет ли на горизонте викингов, которые придут и убьют их всех и заберут их книги, их бочонки с вином, их деньги. Никакой каменщик не оставит для викингов слишком большого оконного проема, и это окошко по-прежнему отдавало застарелой тревогой и опасностью. Наконец стало ясно, что если мы оба останемся наверху, провести эксперимент не удастся. Кто-то из нас обязательно все пропустит. Поэтому отец велел мне спускаться по замшелым каменным ступеням. И я до сих пор помню, какой влажной была стена под моими пальцами и как рос во мне необъяснимый страх разлучиться с отцом. Мое маленькое сердечко колотилось так, будто в груди метался застрявший голубь. Я вышла из башни и отошла от нее подальше, как он велел, боясь того, что меня насмерть зашибет упавшим молотком. Отсюда башня казалась громадной, вытянувшейся до самых облаков, которые в тот день были нечистого, серого цвета. До самых небес. Было тихо, ни ветерка. Заброшенные могилы в этой части кладбища, могилы мужчин и женщин из того века, когда люди могли позволить себе лишь грубый безымянный камень в головах. Теперь, когда я оказалась тут в полном одиночестве, казались мне совсем другими. Будто бы эти жалкие скелеты вот-вот восстанут из-под земли и набросятся на меня, снедаемые вечным голодом. Я стояла там, ребенок на краю обрыва. Такое у меня было чувство, как в той старой пьесе про короля Лира, когда друг короля воображает, будто падает с крутого утеса, а никакого утеса там на самом деле нет. Но когда читаешь про это, тоже кажется, что там утес, и ты летишь вниз вместе с другом короля. Но я все высматривала отца, любя и веруя, любя и веруя. Нет ничего дурного в том, чтобы любить своего отца, в том, чтобы принимать его безоговорочно. И так было даже, когда я уже начала взрослеть. А в эту пору дети особенно часто разочаровываются в родителях. Нет ничего дурного в том, что все мое сердце тогда рвалось к нему, к тому, что я могла разглядеть, к его руке, которая торчала из окна, к сумке, что болталась в ирландском воздухе. Теперь он что-то кричал мне, и я едва могла разобрать, что он говорит. Но на второй или третий раз я, кажется, расслышала. «Ты отошла подальше, доченька?» «Отошла, папочка!» — отозвалась я, почти крича. Ведь моим словам надо было проделать такое огромное расстояние и пролезть в такое маленькое окошко, чтобы добраться до него. «Тогда я открываю сумку!» — крикнул он. «Смотри!» «Я смотрю, папочка!» Одной рукой он неловко раскрыл сумку и вытряс ее содержимое наружу. Я видела, как он клал все туда. Там была пригоршня перьев, которую он выдрал из прикроватного валика, невзирая на причитание жены, и два остроконечных молотка для починки оград и надгробий. Я смотрела и смотрела. Кажется, я слышала странную музыку. Щебет галок и скрипучий клёкот грачей, угнездившихся в огромных буках, складывались у меня в голове какую-то мелодию. Шея у меня ныла, но вся я разрывалась от нетерпения скорее увидеть, чем закончится этот элегантный опыт, который, как сказал отец, может стать для меня чем-то вроде основы мироздания. Хотя не было ни малейшего ветерка, перья мгновенно разметало, будто взрывом, и тотчас же унесло вдаль. Перья летели, летели вдаль. Серые пятнышки против серых облаков, практически неразличимые. Отец все кричал и кричал мне с башни в страшном возбуждении. «Ну, что видишь? Что видишь?» Что я тогда видела? Что знала? Иногда мне кажется, что, когда в ком-то вдруг прорывается нелепость, нелепость, порожденная, быть может, отчаянием, как это случилось много лет спустя с Энусом Макналти. Про него вы еще не знаете. Тогда-то тебя и пронзает любовью к этому человеку. Это любовь, которая ничего не знает, ничего не видит. И вот я все стою и стою там, все пытаясь разглядеть что-то, заломив шею, все всматриваюсь и вытягиваюсь, пусть даже и только потому, что люблю его. А перья все кружатся и улетают, улетают. Отец зовет и зовет меня. Мое сердце рвется к нему, и молотки все падают».